Блаженство означает, что вы достигли глубочайшего ядра своего существа. Оно принадлежит предельной глубине вашего существа, в котором даже эго больше нет, в котором царит лишь молчание. Вас не стало. В состоянии радости вы еще немного существуете, но в блаженстве вас нет. Эго растворилось. Это состояние небытия. Будда называет это нирваной. Нирвана означает, что вы прекратили быть. Вы — лишь бесконечная пустота, подобная небу. И в то мгновение, когда вы — эта бесконечность, вы наполняетесь звездами, и начинается совершенно новая жизнь. Вы рождены заново. Удовольствие мгновенно, принадлежит временному, приходит на время. Блаженство вневременное, безвременное. Удовольствие начинается и кончается, блаженство остается навеки. Удовольствие приходит и уходит, блаженство никогда не приходит, никогда не уходит. Оно уже есть в глубочайшем ядре вашего существа. Удовольствие приходится урывать у кого-то другого. Ты становишься либо нищим, либо вором. Блаженство делает тебя хозяином. Блаженство — это не что-то, что вы приобретаете, но что-то, что вы открываете. Это ваша глубочайшая природа. Оно было с самого начала, только вы не смотрели на него. Вы принимали его как должное. Вы не смотрите вовнутрь. Это единственное несчастье человека. Он продолжает смотреть снаружи, искать снаружи и исследовать внешнее. А снаружи блаженство найти нельзя, потому что его там нет. Однажды вечером Рабия, а она была знаменитым суфийским мистиком, что-то искала на улице у своей небольшой хижины. Садилось солнце, мало-помалу сгущались сумерки. Собралась небольшая толпа. Люди спросили ее: «Что ты делаешь? Что ты потеряла? Что ты ищешь?» «Я потеряла иголку», — сказала она. «Солнце уже садится», — сказали люди, «и найти иголку будет трудно, но мы тебе поможем. Где именно она упала? Потому что дорога большая, а иголка такая маленькая. Если мы узнаем точное место, то найти ее будет легче». «Лучше бы вам не задавать мне этого вопроса», — сказала Рабия, «потому что, по сути дела, она упала вовсе не на дороге, она упала в доме». Люди стали смеяться, они сказали: «Мы всегда знали, что ты немного не в себе. Если иголка упала в доме, зачем же ты ищешь ее на дороге?» «По простой и логичной причине», — сказала Рабия. «Внутри дома темно, а снаружи еще есть немного света». Люди засмеялись и стали расходиться. Рабия позвала их обратно и сказала: «Слушайте, именно это делаете вы. Я только следую вашему примеру. Вы идете искать блаженство во внешний мир, не задавая первого и важнейшего вопроса: где вы его потеряли? И вот я вам говорю, вы потеряли его внутри. Вы ищете его снаружи по той простой и логичной причине, что ваши органы чувств обращены наружу, и там есть немного света. Ваши руки смотрят вовне, ваши уши слышат внешние, ваши руки тянутся наружу, и именно по этой причине вы ищете снаружи. А я вам скажу, что вы потеряли блаженство не там, и скажу по собственному опыту. Я тоже искала снаружи, искала много, много жизней, и однажды я посмотрела вовнутрь и была удивлена. Не было необходимости исследовать, оно всегда было внутри. Блаженство — ваше глубочайшее ядро. Удовольствие вам приходится выпрашивать у других, и, естественно, вы становитесь зависимым. Блаженство делает человека хозяином. Блаженство — это не что-то происходящее, оно уже здесь. Будда говорит: есть удовольствие и есть блаженство, минуй первое, чтобы овладеть вторым. Перестаньте смотреть наружу. Смотрите вовнутрь, обратитесь вовнутрь. Начните искать и исследовать в собственном внутреннем пространстве, в собственной субъективности. Блаженство — это не объект, который можно найти где-то в другом месте. Это ваше сознание. На Востоке мы всегда определяли предельную истину как сат-чит-ананд. Сат означает истина, чит означает сознание, ананд значит блаженство. Это три лица одной и той же реальности. Это подлинная Троица, не Бог Отец, Сын Иисус Христос и Святой Дух. Подлинная Троица — это истина, сознание, блаженство. И это не отдельное явление, но одна энергия, выражающая себя в трех формах. Одна энергия с тремя лицами. Поэтому на Востоке мы говорим, что Бог есть Тримурти. У Бога три лица. Вот его настоящие лица, а не Брахма, Вишну и Махиш. Это для детей, для духовно-метафизически незрелых. Брахма, Вишну и Махиш, или Отец, Сын и Святой Дух. Эти имена для начинающих. Истина, сознание, блаженство. Вот высшие истины. Первичнее всего истина. Когда вы входите вовнутрь, то осознаете свою вечную реальность, сад, истину. Войдя глубже в свою реальность, в свою истину, вы осознаете сознание, безграничное сознание. Все есть свет, ничто не темно, все есть осознанность, ничто не неосознанно. Вы лишь пламя сознания, и нигде нет ни тени бессознательности. И когда вы входите еще глубже, в самом глубочайшем ядре находится блаженство, ананд. Будда говорит, минуйте все, что считали осмысленным, важным, пожертвуйте всем ради этого предельного, потому что это единственное, что принесет вам удовлетворенность, осуществленность, единственное, что принесет весну вашему существу, и вы расцветете тысячей и одним цветком. Удовольствие удерживает вас в состоянии бревна, плывущего по реке. Удовольствие делает вас более и более коварными. Оно не приносит вам мудрости. Оно приводит вас в большее и большее рабство. Оно не дает вам королевства собственного существа. Оно делает вас более и более расчетливыми. Оно делает вас более и более эксплуататорами. Оно делает вас более и более политичными, дипломатичными. Вы начнете использовать людей как средство. Именно это делают все. Муж говорит жене, «Я тебя люблю», но в действительности он просто ее использует. Жена говорит мужу, что любит его, но просто его использует. Может быть, муж использует ее как сексуальный объект, а жена использует его как средство финансовой защищенности. Удовольствие делает каждого коварным, обманщиком. А быть коварным значит упускать блаженство невинного бытия, упускать блаженство бытия ребенка. В конструкторском центре Lockheed для нового самолета потребовалась определенная запчасть. По всему миру были разосланы запросы, чтобы установить самую низкую цену. Из Польши пришла заявка на $3000. Англия предложила сконструировать требуемую запчасть за 6 тысяч. Цена, запрошенная Израилем, составила 9 тысяч. Ричардсон, главный инженер-конструктор нового самолета, решил посетить каждую из стран, чтобы выяснить причину такого расхождения в ценах. Польский производитель объяснил, 1000 нужна на материалы, 1000 на работу, еще 1000 на накладные расходы и мизерную долю прибыли. В Англии Ричардсон осмотрел запчасть и нашел, что она почти так же хороша, что и сделанная в Польше. «Почему вы просите 6000?» – осведомился инженер. 2000 на материал», – объяснил англичанин, 2000 на работу и еще 2 на расходы и небольшую прибыль». В Израиле представитель Локхида долго блуждал закоулками, прежде чем отыскал крохотную лавку, где перед ним предстал пожилой податель заявки на $9000. «Почему вы просите так много?» – спросил он. «Ну, сами понимаете», – сказал старый еврей, – 3000 вам, 3000 мне и еще 3 одному шмаку в Польше. Деньги, власть, престиж – все это делает вас коварными. Ищите удовольствие, и вы потеряете невинность. А потерять невинность – значит потерять все. Иисус говорит, будьте подобны детям, и только тогда вы сможете войти в Царствие Божие. И он прав. Но искатель удовольствия не может быть невинным, как ребенок. Он должен быть очень хитрым, очень коварным, очень дипломатичным. Лишь тогда он сможет преуспеть в яростном соревновании, продолжающемся всюду вокруг. Все готовы перегрызть друг другу глотки. Вы не живете среди друзей. Этот мир не может быть дружественным, пока мы не отбросим эту идею соревновательности. Каждого ребенка мы с самого начала начинаем отравлять этим ядом соревновательности. К тому времени, как он выходит из университета, он уже отравлен полностью. мы его загипнотизировали идеей, что он должен бороться с другими, что в жизни выживает сильнейший. Такая жизнь никогда не может быть празднованной. Если ты счастлив за счет счастья другого человека, а только так ты можешь быть счастлив, другого пути нет. Если ты находишь красивую женщину, и так или иначе тебе удается ее получить, ты выхватил ее из рук другого. Мы пытаемся придать вещам как можно более красивый вид. Но это только на поверхности. Теперь другие, проигравшие в игре, придут в гнев, в ярость. Они будут ожидать возможности отомстить, и рано или поздно эта возможность представится. Чем бы вы ни владели в этом мире, вы этим владеете за счет кого-то другого, ценой удовольствия кого-то другого. Другого пути нет. Если вы действительно хотите ни с кем в этом мире не враждовать, вам придется отбросить всю идею соревновательности. Пользуйтесь всем, что бы ни оказалось в пределах вашей достигаемости в это мгновение, но не впадайте в собственничество. Не пытайтесь претендовать на то, что это ваше. Ничто не ваше, все принадлежит существованию. Мы приходим с пустыми руками, и с пустыми руками уйдем. Так какой смысл тем временем предъявлять столько претензий? Но это все, что мы умеем, это все, что говорит нам мир. Владей, главенствуй, имей больше, чем другие. Будь то деньги или добродетель, неважно, какой монетой ты расплачиваешься. Она может быть мирской, она может быть духовной. Но будь очень хитрым, иначе тебя будут эксплуатировать. Эксплуатируй и не подвергайся эксплуатации. Вот подспудное послание, которое мы всасываем с молоком матери. И каждая школа, каждый колледж, университет укоренены в идее соревнования. Настоящее образование не станет учить вас соревноваться. Оно будет учить вас сотрудничать. Оно не станет вас учить бороться и стремиться к первенству. Оно будет учить вас быть творческими, любящими, блаженными, не сравнивая себя с другими. Оно не станет учить вас тому, что вы сможете быть счастливыми, только достигнув первенства. Это сущий вздор. Вы не сможете быть счастливыми только благодаря первенству. А в попытках достичь первенства вам придется пережить столько страдания, что к тому времени, как вы его достигнете, страдание войдет в привычку. К тому времени, как человек становится президентом или премьер-министром страны, ему приходится пережить столько страдания, что страдание становится его второй натурой. Теперь он не знает никакого другого способа существовать, он остается несчастным. Напряжение впечаталось в него, тревожность стала его образом жизни. Он не знает никакого другого способа жить, это сам его образ жизни. Таким образом, хотя и добившись первенства, он остается настороженным, встревоженным, испуганным. Это совершенно не меняет его внутреннего качества. Настоящее образование не станет учить вас стремиться к первенству. Оно будет учить вас наслаждаться всем, что бы вы ни делали, и не ради результата, но ради самого действия. Точно как художник, или танцор, или музыкант. Вы можете создавать картины двумя способами. Вы можете это делать из соревнования с другими художниками. Вы хотите быть величайшим художником в мире. Вы хотите быть Пикассо или Ван Гогом. Тогда ваши картины будут второсортными, потому что ум не заинтересован в самом создании, он заинтересован в первенстве, в том, чтобы быть величайшим художником в мире. Вы не идете глубоко в искусство живописи, не наслаждаетесь им, но только используете его как ступень. Вы находитесь в путешествии эго, и проблема в том, что, чтобы быть настоящим художником, эго нужно отбросить полностью. Чтобы быть настоящим художником, эго придется отложить в сторону. Лишь тогда сквозь вас сможет течь существование. Лишь тогда будет возможным, чтобы ваши руки, пальцы и кисть служили проводником. Лишь тогда сможет родиться нечто от несказанной красоты. Настоящая красота всегда создается не вами, но лишь посредством вас. Существование течет, вы становитесь лишь проходом. Вы позволяете ему случиться, вот и все. Вы ему не препятствуете, вот и все. Но если вас слишком интересует результат, конечный результат, Вы должны прославиться, вы должны получить Нобелевскую премию, вы должны стать лучшим художником в мире, вы должны превзойти всех художников прошлого. Тогда вас интересует не живопись. Живопись становится второстепенной. И, конечно, со второстепенным интересом к живописи вы не сможете создать ничего оригинального. Все будет заурядным. Эго не может принести в мир ничего незаурядного. Незаурядное приходит лишь благодаря отсутствию эго. И то же самое верно в отношении музыканта, поэта, танцора. То же самое верно в отношении каждого. В Бхагавад-гите Кришна говорит: «Не думай ни о каком результате». Это послание безмерной красоты, значительности и истины. «Не думай ни о каком результате». Просто делай все, что делаешь, со всей тотальностью. Потеряйся в этом. Потеряй делающего в делании. Не будь. Позволь своим творческим энергиям течь беспрепятственно. Именно поэтому Кришна говорит Арджуне: «Не беги от войны, потому что я вижу, что это бегство – только путешествие эго». То, как ты это говоришь, просто показывает, что ты рассчитываешь, думаешь, что благодаря бегству от войны станешь великим святым. Вместо того, чтобы сдаться целому, ты принимаешь самого себя слишком серьезно, словно если бы не было тебя, не было бы и войны. Кришна говорит Арджуне: «Просто будь в состоянии позволения. Скажи существованию, используй меня, как тебе заблагорассудится. Я доступен, доступен без условий. Тогда все, что бы ни случилось посредством тебя, будет обладать великой подлинностью. В этом будет интенсивность, в этом будет глубина, в этом будет печать вечности». Иисус говорит: «Помните, те, кто в этом мире первый, будут последними в Царстве Божьем, а последние будут первыми». Он дал вам фундаментальный закон. Он дал вам неисчерпаемый, вечный закон: прекратите стремиться к первенству. Но помните одно, это очень важно, потому что ум так коварен, что может исказить любую истину. Вы можете начать пытаться быть последними, но тогда упустите всю суть. Тогда возникнет другое соревнование. «Я должен быть последним». Если кто-то другой объявляет себя последним, снова начинается борьба, снова начинается конфликт. Я слышал одну суфийскую притчу. Великий император Надир-шах молился. Было раннее утро, солнце еще не взошло, было еще темно. Надир-шах собирался в поход с целью завоевания новой страны. И, конечно, он молился Богу, чтобы тот его благословил и сделал победителем. Он говорил Богу: «Я никто, только слуга, слуга твоих слуг. Благослови меня, я совершаю твою работу, и эта победа будет твоей. Но я никто, помни, я лишь слуга твоих слуг». Рядом с ним был священник, помогавший ему молиться, посредник между ним и Богом. Внезапно они услышали в темноте другой голос. Нищий этого города тоже молился, тоже говорил Богу: «Я никто, слуга твоих слуг». Император сказал: «Посмотрите только на этого нищего. Сам нищий, а еще говорит Богу, что он никто. Прекрати этот вздор. Кто ты такой, чтобы говорить, что ты никто? Это я никто, и никто другой не может этого оспаривать. Это я слуга слуг Бога. Кто ты такой, чтобы говорить, что ты слуга его слуг?» Видите? Соревнование продолжается по-прежнему. То же самое соревнование, та же самая глупость. Ничего не изменилось. Тот же самый расчет. Я должен быть последним. Никому другому нельзя позволить быть последним. Ум может продолжать играть с вами в такие игры, если вы не обладаете большим пониманием, если вы не очень разумны. Никогда не пытайтесь быть счастливыми за счет счастья другого человека. Это уродливо, бесчеловечно. Это насилие в полном смысле слова. Если вы считаете, что становитесь святым, осудив других как грешников, ваша святость – не что иное, как новое путешествие эго. И если вы считаете себя святым лишь потому, что пытаетесь представить грешниками других, а именно это продолжают делать ваши святые, они неустанно похваляются своей святостью, благочестием. Пойдите к вашим так называемым святым и посмотрите им в глаза. В них столько осуждения к вам. Они говорят, что все вы обречены на ад. Они неустанно осуждают всех и каждого. Послушайте их проповеди. Все их проповеди полны осуждений. И, конечно, вы выслушиваете их осуждения молча, потому что знаете, что в вашей жизни было много ошибок, заблуждений. А они осуждают все. Чувствовать себя хорошим человеком невозможно. Ты любишь поесть? Ты грешник. Утром ты не встаешь рано? Ты грешник. Вечером ты ложишься поздно? Ты грешник. Все устроено таким образом, что не быть грешником очень трудно. Да, они сами не грешники. Они рано ложатся спать и рано встают по утрам. По существу им нечего больше делать. Они никогда не совершают никаких ошибок, потому что никогда ничего не делают. Они просто сидят сиднем, почти как мертвецы. Но если ты что-то делаешь, конечно, где тебе быть святым? Поэтому веками святой человек отрекался и бежал от мира. Быть святым, оставаясь в мире, казалось невозможным. Весь мой подход состоит в том, что иначе как в самой гуще мира, никакая святость не имеет ни малейшей ценности. Будьте святыми, оставаясь в мире. Мы должны определять святость совершенно по-другому. Не живите за счет удовольствия других. Вот что такое святость. Не разрушайте счастье других. Помогайте другим быть счастливыми. Вот что такое святость. Создайте такой климат, в котором у каждого может быть немного радости.